Шестое. Сумма, что называется, много о себе понимал. И ему доставляло неимоверное удовольствие наблюдать за чудачествами подчиненных. Но как бы ни презирал он Анти за все его слабости, а Анти, Сумма, за суетное стремление к богатству и власти, смерть Рокси Аути была причиной более чем уважительной. Рокси был любимым финским музыкантом Сумма, и поэтому он больше склонен был поверить Анти, чем усомниться в его резонах. «Ну ладно», — приговорил Сумма, взвесив все за и против. «Ты меня убедил. Я, пожалуй, сегодня тебя отпущу». «Спасибо», — выдохнул то ли расстроенный, то ли обескураженный Анти. «Мол, не в этот раз, так в другой. Представится еще повод». «Потому что семейная ситуация у тебя на этот раз не из лучших», — объяснил Сумма, а сам подумал. «Нет, он у меня просто так не соскочит, не отвертится. Я его все-таки переделаю и заставлю честно на меня трудиться». «Спасибо», — снова сказал Анти, собираясь уже драпануть. «Благодари не меня, а многоуважаемого Рокси Аути. Больше него я люблю только Мадонну». «Спасибо», — в третий раз ответил Анти, а сам подумал, что смерть Мадонны тоже можно будет в свое время использовать как повод. «Но прежде чем идти домой, сделай для меня, пожалуйста, хорошее дело», — тормознул его Сумма. «Сходи в заречный гипермаркет «Детский мир» и «Рыбки» и посмотри, как там выложен наш товар, все ли на своем месте. А потом уж возвращайся домой и скорби по своему другу-кумиру и по своей неверной жене». Стремясь приумножать богатство империи Хапнанов, Сумма, вдобавок к магазинам «Копеечка» и «Тарантасик», заложенным его старшим братом Весса, запустил гипермаркеты, набитые едой и повседневными товарами для среднего класса под общим брендом «Детский мир» и «Рыбки». А в привесок к складам и производствам Трясса Хапанана среднего открыл производство быстрого питания. В «Детском мире» и «Рыбках» можно было купить еду на любой вкус и цвет, от индийской до тайской. Дома ее оставалось только разогреть в микроволновке. «Сделаю», — кивнул Анти, удивляясь, как этот расчетливый толстосум поверил нелепой небылице. «Только смотри, качественно все разложи, и нашу колбаску, и курятину, и сыр, каламбур. Почему-то все хапананы называли камамбер каламбуром. Ну, короче, сам знаешь, я в выходные пошлю своего лучшего супервайзера Сула все проверить». На всякий случай Сумма, наученный горьким опытом, решил озадачить пройдоху Анти поручением. Пока тот разберется с детским миром и рыбками в заречной части Нижнего хутора, пока потом стервец доберется по пробкам к себе в верхний город, считай, везде не ухнет. Но Хапанан не знал, что Анти недавно переехал из верхнего города в дом из-за резко подешевевших там квартир. И теперь Анти несколько раз в неделю спускался в этот круглосуточный гипермаркет «Аквариум» за золотом Лапландии и хлебом с отрубями. Все продавцы, уборщицы и охранники уже знали Анти в лицо и здоровались с ним, а по ночам он еще любезничал с ночными кассирами. И вот теперь, направляясь домой, мерчендайзер Анти думал, сразу ли ему зайти в «Рыбки» или дождаться ночи, когда народу поубудет. «Загляну, но только на минуточку», по ту сторону иллюминаторов. Опять обманул Анти то ли Хапанана, то ли самого себя. Прикуплю бутылочку холодненького пивка.